И если мы хотим, чтобы так оно и продолжалось, и планы этого вредителя продолжали срываться, донесся голос Дайна Джерджерода. Мы обязаны действовать быстро и не всегда раскрывать наши карты до начала наступления. Какая противная война, хмуро произнес он. Мы не можем верить даже собственным товарищам. Товарищам верить можно, возразил Сеситин. Просто следует, адмирал, внимательно наблюдать за теми, кто приобретает выгоду из этой войны. Лишь два типа разумных есть на войне. Те, кто извлекает выгоду, и те, кто извлекает уроки. Опаснее именно первые. Мудрые слова, ответил ему Дайн. Будем надеяться, ваша мудрость поможет всем нам. На этом конференция окончилась. В принципе, уже все обговорили не один десяток раз. Сначала я общался с Тиином на Карусанте, а после связывался с Джаратапалом, когда вернулся на Ортпардрон. Силы, собранные для атаки, были готовы, и суть не менялась от самого начала. Быстрым, резким ударом с трех направлений разнести Фаллинский участок, как его прозвали, потому что я понял, что Палпатин постарается сделать так, чтобы Фаллинский участок прожил как можно дольше. Он постоянно создавал мне, через сепаратистов, проблемы, то тут, то там, лишь бы я не обращал внимания на этот участок. Для армии Житиина создавались проблемы непосредственно с этого участка, заставляя его больше обороняться, чем думать о нападении. Но теперь же нет. Сам Палпатин готовится к испытанию электронно-протонной бомбы, предмета изучения самой республики в деле использования электрического оружия. Ионно-импульсные орудия конфедерации спровоцировали настоящий бум исследований по этой теме. В Куате, начиная с первой битвы у Камина, где мы впервые столкнулись с этими орудиями, начали создавать корабли с изолированной сетью. Кабели и все электрические модули обшивались дополнительным слоем диэлектрического материала, который обеспечивал сохранность модулей от перепада напряжения с внешней стороны. По факту это я и настоял на том, чтобы Лира модифицировала венаторы, акклиматоры, вообще всю номенклатуру звездолетов и техники, выпускаемой Куатом и его дочками, дабы исключить возможность использования против нас таких орудий. Ответом на это все стало рождение проекта Венатор-1.5 и Акклиматор-2.5. По сути своей корабли можно было дообновить, дабы они соответствовали требованиям, что активно и делали, помимо этого, активно строя корабли по новым требованиям. К слову, в какой-то момент времени сам проект обновления чуть не был зарублен голосованием против увеличения военного бюджета, который на Новый год принимался отдельно от государственного бюджета. Пацифисты чуть не оставили нас без кораблей, которые создавались с учетом наличия у КНС таких орудий. И полагаться на знания канона я тут не стал. Чем больше живу, тем больше расхождений я создаю. Просто фактом своего существования. А значит, возможно все. И давно пора принять, что вскоре вся основа так называемого канона рухнет полностью. И полагаться мне придется исключительно лишь на свои силы. Поэтому я и недовольствовался тем, что корабли с ионно-импульсными орудиями были благополучно уничтожены, и что были взорваны верфи у планеты Паммант. Никогда не считай, что ты победил. Пока ты жив, следует быть готовым ко всему. В таком случае я считаю совещание оконченным, произнес я. Через 4 дня начинаем. Сконцентрируйте свои силы. Не извольте беспокоиться, первым отключился Тиин. Мои силы готовы. Я тоже вскоре буду готов, наставник, кивнул Джара перед тем, как его голограмма полностью исчезла, оставив меня одного с адмиралами Дайном и Байлюром. Ну что же, окинул взглядом эту парочку. Начиная с этого момента соблюдаем режим молчания. Нельзя допустить, чтобы кто-то узнал об операции и ее масштабах. Есть ли вам еще что заявить? Все, что нужно, уже было сказано на совещании, сухо произнес Дайн. Так что говорить о чем-либо было бы излишне, генерал. Согласен с коллегой, кивнул Байлюр. Можете не беспокоиться за результаты. Лиритор и Андо вскоре будут освобождены. Наших сил должно хватить. В таком случае, улыбнулся я, отдавая приказ Кура действовать. Она должна была убить кое-какую крысу. Пора приступать. Космос у Нексу Сорты был спокойным и размеренным. Вдали виднелись бесконечные звезды, казалось бы, бесконечной галактики. Пересечение гиперпространственных маршрутов делало планету Нексу Сорты, что в секторе Хирте, стратегически важной, чью важность крайне сложно переоценить, ведь с нее открывалось сразу 4 пути, на Ботовуи, на Ланник через Дрессель, на Монастырь, через которую можно было попасть дальше на Квеллу и Дракенвиллу, который, к слову, расположен на одном из 5 крупнейших торговых маршрутов, Карелианском пути и на Лиритор, а через него на Андо. И, как назло, именно их зона оказалась под влиянием армии самого проблемного джедая. Командиры из разумных, конфедераций независимых систем, в которой служил Мартуук, редко когда именно опасались джедаев. Многие из них показывали откровенную неподготовленность в деле войны. Многие, но не все. Шаакти, Рамката, Энакин Скайуэкер, Оби-Ван Кеноби, Пло Кун, Кит Фистаи, наконец, самый опасный, Лайтфлейнг Стар. Как полководец, Мартуук был бы не против с ним сразиться. Вот только учитывая его репутацию и его победы, он откровенно боялся. Боялся, что Флейнг Стар разобьет его на голову. Терпеть поражение Мартуук не любил, поэтому он вымуштровал свой экипаж на проведении, насколько вообще возможно вымуштровать дроидов серии В1, а на деле просто заказал им более прокачанные процессоры и загрузил в них наилучшие знания из возможных. Он знал, что когда-нибудь Флейнг Стар попытается прорваться к Фаллину и полностью уничтожить участок на Карелианском пути, что принадлежит Конфедерации независимых систем, и рассчитывал быть готовым, когда удар Сорт-Пардрана наконец настанет. Он рассчитывал на то, что его агент с Батавуи предупредит его о перемещении республиканских кораблей. Расчеты тактического супердроида, который сейчас пребывал с Наксом Кирваном на Фаллине, бесполезны, ибо он так и не смог просчитать, когда будет удар. А то, что он будет, Мартуук знал и безо всяких расчетов. Мартуук, он тоскливо посмотрел на звезды. Два проведения, 10 бунтарей и 20 щедростей, а также станции обороны. Именно такие силы перегородили путь внутри фаллинского пространства. Они словно прилипли к орбите планеты. Сэр, мониторирование дальней разведки завершено. Итог, 0. Противников не обнаружено, доложил один из дроидов. Что там насчет узла обороны у Лиритера? Спросил он. Указание из штаба не поступало, доложил В1. Недавняя диверсия на орбите Лиритера была громкой. Накс Кирван даже заявил, что без сомнений, главный удар следует ожидать там. С чем, естественно, не соглашались все, кто имел хоть какое-то представление о военной тактике и стратегии. И Флейнг Стар уж точно бы не согласился. Лиритер находится на периферии пространства. Очень уж не похоже, учитывая все пути, что пересекают данную область, бить через Лиритер. Логичнее будет нанести отвлекающий удар там, а главный удар. Вот что действительно беспокоило Мара, так это то, что до сих пор неизвестно, где будет главный удар. «Свяжитесь с Дерзким», — приказал он. Как обычно, по закрытому каналу, его разведчик Батан должен был доложить ему. Он связывался с ним каждые 24 часа. За полгода, что он пребывает в этом пространстве, это стало рутиной. Связь была установлена. Не сразу. «В чем дело?» — он раздраженно спросил у В1. «Какие-то странные помехи», — ответил ему дроид. «Странно, сигнал исходит будто бы из гиперпространства. Он установлен. Дерзк». Тут же громко назвал по имени Батана Мартуук. «Что за фокусы?» «Мартуук, я полагаю», — спросил холодный голос. «Пожалуй, скажу следующее. Императрица Тета пришла. Вам всем цветочки на могилу принесла. Ты меня понял, гаденыш?» «Что, командир? Мы фиксируем множественные сигналы выхода из гиперпространства. Космос перед ними изменился. Свершилось то, чего опасался Мартуук. Перед ними возникли десятки венаторов, по транспондерам принадлежащие системной армии это, а перед ними, прямо на острие атаки, возникло то, что пугало многих разумных командиров Конфедерации независимых систем. Корабль типа Претор-2 с названием «Справедливое воздаяние». «Вот дерьмо», — выразился Мартуук, глядя на все это. Только венаторов пригнали 20 штук. Количество аккламаторов перескочило за тридцатку. Плюс их флагманы — малые корабли сопровождения, которых, так-то маловато, но это и не важно. Они выпускают мла. Вижу. Передайте на Фаллин о том, что нас атакует Флейнг Стар и Схема 3. Против большего количества кораблей. Они глушат связь. Доложил В1. В таком случае просто Схема 3. Пока что отступать рано. Если просто сдадим им Нексус-Орты, они, вполне возможно нет, они шли к нам именно с такой целью. С целью прорыва дальше. В таком случае, надо измотать их силы и отойти на следующий рубеж обороны. К монастырю. Эскадра Флейнгстера выстроилась полумесяцем, как бы охватывая их группировку и прижимая к планете. Они вышли на дистанцию действия турболазеров, и космос, до этого, казалось, пустой и мрачный, озарился сотнями одновременных вспышек. Первая фаза операции «Удар копьем» началась. Всего она заняла что-то около недели и закончилась оправданием надежд победителей и катастрофой для проигравших, коих было гораздо больше, чем все подумали. Обожаю кав по утрам. А пить кав и наблюдать за тем, как твой флот кого-то утюжит на орбите, превращая дорогие и по-своему красивые корабли в дорогой, но искореженный, металлический мусор, вдвойне приятнее. Подготовка к этой операции стартовала пару месяцев назад. Я не мог себе позволить заявиться в это пространство просто на шару, расположив свои корабли, как на парадной марше, и надеяться на то, что мы просто попрыгаем от планеты к планете, покажем флаг и уйдем. Только дегенераты надеются на подобное. Воинские операции, как правило, гораздо более трудные и емкие события, к которым надлежит готовиться некоторое время, которое зависит от масштаба операции. В реалии их республики, это пока что самая крупная и масштабная операция, которая проводилась за эту войну. Мы замахнулись на многое, если не все и сразу. Первое, что я делал, начал разведывать ситуацию на грядущем театре боевых действий. Устанавливалось местонахождение стратегических структур на самих планетах, узлы ПКО, радары. Устанавливались личности всех разведчиков конфедерации на территории республики и так называемые невоенные источники, которые могли бы предупредить наших врагов, скорее даже по незнанию. Те же самые блогеры и просто неравнодушные граждане, которые имеют привычку снимать военные звездолеты, а после выбрасывать пафосные и крутые съемки в Галанит. И если разведчиков откровенно уничтожали, как того же Дриска с Батавуи, которого убила Кура, то простым гражданам заблокировали доступ в сеть. Одномоментно у миллиардов разумных отключился Галанит. А когда включился, пафосные кадры пролетающих громадин с турболазерами уже никого предупредить попросту не смогли бы, ибо обломки кораблей предупреждаемых ничего уже сделать не смогли. Борьба с извещением противника – это второе. Третье – это, естественно, построение. Производились расчеты того, по каким координатам должен прыгнуть каждый корабль, дабы выйти в правильной точке. И все это, в совокупности, позволило достичь невероятного результата. Первое же, что мы сделали с эскадрой Мара Туука у Нексус Орты, мы умудрились лишить их связи, а после ряда бунтарей. И пусть Мар Туук обладал определенным тактическим талантом, справиться со всей той группой, что налетела на него одномоментно, он не смог, хотя очень старался. Сперва он выстроился, делая упор на свои проведения и боевую, оборонительную станцию. Однако ему это слабо помогло. Мы вышли на моей классике, построении трех полусфер, с которым, учитывая мои корабли, Мар Туук ничего не смог сделать. Сражение закончилось за какие-то полчаса. Мы потеряли Венатор и Акламатор, но там скорее сработало то, что Мар Туук собрал все свои последние силы и бросился вперед, в надежде нанести хоть какой-то урон. Дуэльных ситуаций почти не было. На каждый корабль сепаратистов приходилось наших два. Многочисленные султаны взрывов расцветали на обшивках кораблей конфедерации. В последний момент он отправил свое проведение в качестве брандера на мой флагман. Похоже, что он совсем отчаялся, заметил Дайн, глядя на то, как наши корабли усиленно поливали флагман сепаратистов турболазерными залпами. Космос резко озарила вспышка, корабль наконец был взорван, так и не долетев до моего. Просканируйте орбиту. Может, кто остался жив из их разумного персонала? Так точно. Луминара, связался с Ундули. Мои агенты саботировали их ПКО на планете. Высаживайте два легиона из своего корпуса. Мы нанесем удар по энергостанциям и выведем из строя питание их линии обороны. Тут их базы питаются от станции мирного населения. Им придется побыть некоторое время без энергии, но ничего страшного. Ее вернем спустя определенное время. Остальным приготовиться. Следующий пункт – планета-монастырь. Там не должно быть серьезного сопротивления, но после монастыря – Квеллы Дракенвиллу. «Приятно увидеть вас, канцлер», – улыбнулся Юларин, приветствуя канцлера Палпатина в своем новом кабинете. Без сомнений, Шиф Палпатин был очень важным политическим игроком, одним из тех, кто получил значительную выгоду от войны. Как и Август Грант, так и Уилл Хафтеркин, Палпатин научился пиариться на войне, нарабатывая себе популярность. Каким образом? Многие были уверены, что республика выйдет победителем из этого кризиса. На стороне республики все монструозные ресурсы центральных регионов галактики. Многие значительные финансовые и политические игроки играют на стороне республики. Хоть конфедерация тоже не лыком шита, но все же, чем обязан столь поздним визитом? Вы весь в трудах? Палпатин прошествовал к предложенному для него месту. В столь позднее время ночной корусант действительно впечатлял. Вулфа всегда именно он привлекал. Огни ночного Экуменополиса притягательны. Мне был доверен высокий пост, лаконично ответил Юларин. Вам ли не знать, что чем больше сила, тем больше и ответственность? Стоит лишь похвалить вас за вашу ответственность, адмирал, улыбнулся Шиф. Ведь вы принялись за дело с завидным рвением. Стоит отметить, что вы правильно смогли применить энтузиазм джедаев. Помнится, в начале войны, канцлер, вы указывали мне на то, что джедаи не совсем подходят для боевых действий, задумчиво проговорил Юларин. Однако, по прошествии почти полутора лет, могу сказать, что сие утверждение было ошибочно. Не только Скайуокер, но и другие джедаи показывают должное рвение. Остается лишь пожелать им удачи в защите республики и поиске настоящего врага, Дарта Сидиуса. Вот как, кивнул Палпатин. Вы ими прониклись. Среди джедаев находятся многие примечательные персоналии, которые могут привести республику и галактику к небывалому процветанию. По крайней мере, именно к такому выводу я пришел, поработав с ними. Это все замечательно, однако, мне также стало известно об одной примечательной операции, под названием «Удар копьем», что проводит системная армия, это и 16-я секторальная армия. Что с ней? То есть вы в курсе о проводимой операции, адмирал? Несомненно, подтвердил он. Эта операция разрабатывалась мной, моими коллегами и генералом Флейнгстаром несколько месяцев. Более того, предполагалось также участие сил великого магистра Йоды. Если бы не наступление сепаратистов на Маластар, великий магистр наступал бы сейчас на Калабру. Дело в том, адмирал, что у некоторых сенаторов возникли вполне резонные вопросы. Данная операция стала сюрпризом для всех нас, как и монкаламарская компания Рама Коты. Весьма приятным сюрпризом, должен признать, канцлер. Или те, для кого она стала сюрпризом, недовольны тем, что стратегическую наступательную операцию начали без них. Так простите, политическое руководство ставит задачи перед военным, а военное его решает. Именно так должно работать здоровое государство. Поставлена задача, прописанная в доктрине о войне клонов, победить в ней. И мы делаем все для того, чтобы эту победу обеспечить. В противном случае я действительно не захотел бы служить в нашей армии. Стоит лишь похвалить вас за такую позицию, адмирал. Я, честно признаюсь, рад, что в нашей великой армии служит такой офицер. Просто, мы же хотим нанести наибольший ущерб противнику. Для этого необходимо сочетать все типы урона. Политический, диверсионный, а не только военный. Не волнуйтесь, канцлер, мягко улыбнулся Юларин. Мы, несомненно, учтем мнение всех и каждого, ведь так работает демократия. А что до типов уронов? Ничто так не роняет политических рейтингов, как разгромное поражение. Как ничто так не возвышает на незримые высоты, как величайшая победа. Воинская слава она такая. Пока вы приносите победу своему государству, вы величайший из полководцев. Но стоит лишь раз проиграть и все пойдет прахом. Но тут прошу не волноваться и довериться профессионалам. Мы знаем, что делаем. Спасибо за беседу, адмирал, улыбнулся Палпатин. Мне кажется, что друг друга мы стали понимать чуточку лучше. Странная была беседа. Чего хотел Шиф Палпатин? Посеять зерно сомнения в джедаях, быть может, прощупать почву на предмет его подчинения ему персонально. Вот только, что-то напрягало Вулфа, что-то незримое говорило ему. Канцлеру неинтересна разгромная победа. Он, по каким-то, пока что, неведомым причинам преследует совершенно иные цели. И об этом стоит подумать. Но позже. Сперва надо дождаться отчета об испытаниях нового оружия на Маластере и отчета Витала Кивуса об активности группировки, что возглавляет Вентрис. Видимо, очередная бессонная ночь. Тяжко вздохнул Юларин. Глава 119. Война клонов, 80. Король копья, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Доклад, потребовал я у Луминары. Как там ваши силы, мастер? Мы почти зачистили Нексус Ортой, сообщила мне Луминара Ундули. Ущерб гражданским в пределах нормы, магистр. Что же до того, требуется ли поддержка флота силам на планете? Считаю, что не требуется. Я тоже так считаю, посему намереваюсь отправиться с основными силами дальше, на монастырь Квеллу. Магистр Тиин, мастер Тапал и адмирал Байлюр преодолели первую линию обороны на своем участке. Согласно сообщениям магистра, он на голову разбил сепаратистов. Мои агенты докладывают о том, что тактический супердроид решил разделить нас, остановив продвижение системной армии это на второй линии обороны, а магистра Тейна наоборот запустив поглубже в территорию. Видимо, он решил разбить силы магистра Тейна, считая их наиболее опасными. Скорее всего, это связано с тем, что основные узлы обороны дроид расположил на нашем пути, ответил Ейтраун. Чиз задумчиво изучал схему. Да, он предполагает, что нет смысла защищать изначально слабые позиции и собирается сделать акцент на том, что на его взгляд, проще защитить. И в данный момент, проще создать защиту Фаллина, задержав наши силы у Квилла. Кроме того, генералу Тейну нужно будет совершить больше прыжков, чтобы достичь Фаллина, до которого, при текущем темпе, доберется медленнее всех. А это значит, можно не тратить ресурсы на генерала Тейна и сосредоточить оборонительный потенциал на нас и генерале Тапале. Таким образом, он искусственно отрежет одну из наших группировок у центрального узла обороны, наиболее укрепленного, и уничтожит его в одном быстром и жестком сражении. И как нам этого избежать? Спросила у Чисса Фэй. Мы ни в коем случае не можем допустить уничтожения сил Джара и Байлюра. Привлечение системной армии Йота, согласно первоначальной версии плана, могло бы исправить эту ситуацию, пояснил Траун. Если бы она атаковала Калабру, а после помогла бы генералу Джара. Однако следует учесть то, что системная армия Йота сейчас занята остановкой атаки сепаратистов на Маластар, и соответственно не может помочь. Альтернатива. Мы можем приказать генералу Джара замедлить темп, чтобы привести к Фаллину не только группировку его и адмирала Байлюра, но и наши. Однако, дроид получит возможность лучше подготовиться, заметил я. В текущей ситуации, подготовка им не столь критична. Они не ожидали атаки на этот участок, на что указывает общая легкость продвижения вар, ответил мне Траун. Операция, учитывая наши ресурсы и тот факт, что Сидиус откровенно проспал ее, обречена на успех. Но тут главное не торопиться. Мы, естественно, можем, опасаясь подготовки, отправить силы генерала Джара и адмирала Байлюра в атаку без нашей поддержки. Разумеется, это планировалось изначально, однако, все-таки, я бы советовал пересмотреть эту фазу операции. Совет принят, кивнул я, и одобрен. Однако нам надлежит действовать с этого момента очень быстро и жестко. Прорываем узел у Квилла. Джара пусть пока отдохнет немного, все же он сходу взял Монгазу, а Байлюр прорвался через Лиритор на Андо. Приоритет не меняется, продолжил я. Уничтожение Фаллинского участка. Оно-то понятно, кивнул Джерджерот. Есть соединение с группировкой генерала Тапала. Оно зашифровано, так что разговор враг не перехватит. Джера, приветствовал я своего первого ученика. Ты еще не успел прыгнуть по направлению к Фаллину. Мы только-только закончили разбор всей той груды металлолома с орбиты Монгазы. Неплохо порезвились, ухмыльнулся Ласет. Правда, без потерь не обошлись, но это восполняемо. Их капитан оказался из расы харчей. Мнил себя кем-то на вроде личного ученика Тринча. Они довольно живучи, отметила Галлия. Сколько раз мы там Тринча уничтожали? Сосчитать трудно, мастер, ответил ей Джара. Однако трудно выжить, будучи обезглавленным световым мечом. Не сказать, что невозможно, уверен, найдется и подобная способность, но ему это явно было не под силу. И как же ты дошел до такого, что применил световой меч в космическом сражении? Едко спросил Луджера. Его оформил Тедиат из отряда падаванов. Я принял решение запустить им на флагман диверсантов. Отряд Омега еще недалеко улетел, вместе с ними выступил НК и отряд Сефранс. К сожалению, взять живым командира не вышло, но, уверен, и то, что вышло, достаточно. Это уж точно, оценил я. У нас тут некоторая проблема образовалась. Похоже, тактический супердроид хочет применить одну из стратегий Тринча. Он хочет разбираться с нашими соединениями по отдельности, спросил Джара. Это единственный здравый план в текущей ситуации. Полагаю, вы хотите передать мне приказ, чтобы я замедлил продвижение. Да, кивнул я, и адмирала Байлюра в том числе. Ну, адмирал уже провел пару разведок боем у Фаллина, ответил мне Джара. Сейчас он как раз возвращается с одной такой. По его словам, там у Фаллина полный набор. Две космические станции, космические мины, три проведения, при трех десятков бунтарей, семерка барышников и под четыре десятка щедростей. И это все нам, удовлетворенно кивнул я. Дроид просчитал вероятность того, что мы заложили в план быстрое продвижение к Фаллину и подготовился. Тебя бы ждал разгром-погром. Точнее ждет, если сунешься своими текущими силами туда. Поэтому мы чуточку замедлим операцию. Значит, следует дождаться вашей победы у Квилла и продвижения магистра Тина, прикрыл глаза Джара. Хорошо, я и сам собирался вам это предложить. Прекрасно, что вы опередили меня. Жду ваши приказы. Фигура Джара исчезла. Магистр Тиин, сейчас свяжитесь с ним, потребовал у связистов. Последнего я вызвал явно во время потехи, потому как Тиин принял вызов на свой истребитель, на который перенаправили с его флагманского Венатора. Магистр, приветствовал Иктачи. Я вижу, вы тут слегка заняты. Развлекаюсь, как умею, спокойно произнес Тиин, судя по всему совершив какую-то фигуру наивысшего пилотажа и разнеся парочку мла противников. В районе Ньюкова у Гаммеры не было сопротивления, но вот у Милагра нас встретили, точнее сказать, почти все их корабли просто, кто смог, отступили от Гаммеры к Милагра. Теперь встретила их вторая линия обороны у Ньюкова. Они явно хотят задержать наше продвижение хоть бы на пару минут. Собственно, по этой причине и связываюсь, ответил Тиину. Дело в том, что мы поняли, чего конкретно жаждет тактический супердроид на Фаллине. Дроид жаждет? С усмешкой спросил Тиин. Ну, выразился не совсем удачно, но смысл следующий. Он хочет разбить нас по отдельности. У Фаллина находится внушительная группировка, плюс космические мины. Если, следуя текущей версии плана, туда заявится только Джара с Байлюром, боюсь, их битва будет очень скоротечна и не в нашу пользу. А ты планируешь это изменить? Заявиться к сепаратистам всем группам, вместе. Так сказать, сделать так, чтобы на вечеринку зашли все приглашенные, а не только их часть. Логично, кивнул Тиин. В таком случае мы соберемся где? У Дракенвилла? Да, кивнул я. И я предлагаю бросить на Калабру лишь один твой корпус, ведь он явно не собирается ее защищать. Остальные силы понадобятся во время сражения за Фаллин. Я тебя понял, наконец кивнул Тиин. В таком случае я постараюсь поскорее разобраться с этим мусором у Милагра и прийти к Дракенвиллу. Командир, он явно обратился к одному из своих подчиненных. Заходим по второй схеме на то проведение. Вперед. Что-то много этих проведений стало. Впрочем, нечего удивляться. Слишком уж Палпатину нужно накалять градус конфликта. А это значит, что без корабля, который отвечает на Венатор, он точно ничего не сможет сделать. Все же Венаторы на голову выше вроде бы куда более огромных барышников, бунтарей и щедростей. Итак, перевел взгляд на присутствующих на капитанском мостике. Вы обоих слышали. Значит, нам требуется активизировать наши усилия по уничтожению вражеской группировки Уквилла. Подбираем оба легиона из корпуса Луминар и продвигаемся к планете Монастырь. Маластар, эта планета предельно не нравилась Инокину. Она была гнетущей, со своей слегка увеличенной гравитацией, пустынная и мрачная. Тем не менее, именно на Маластаре сошлись нынче в противостоянии Республика и Конфедерация Независимых Систем. Когда он прибыл по заданию на эту планету, он получил известие о новых успехах на других фронтах, которые, к слову, считал куда более важными, чем Маластар. Ведь Республика не испытывала проблем с топливом. Точнее, не было тех, кто не смог бы заместить топливо из протектората Гранов, которым принадлежали маластарские залежи. По мнению Энакина, наступление магистра Флейнгстера и магистра Тиина на Фаллинский участок было куда более перспективным. Однако Аскаак и канцлер отчего-то убедили переформированный генштаб в том, чтобы разместить тут чуть ли не половину 17-й секторальной армии и его еще в усиление, вместе с Абиваном. Формально, это было частью апробации проекта флота Разомкнутого Кольца. Но сам Энакин считал, что Аскаак просто слишком сильно присел на уши тому же канцлеру, который вновь, вместо того, чтобы отдать приоритет удачной, наступательной операции, которая могла бы уже и кончиться, а не длиться вот уже несколько стандартных суток, отдал приоритет явно глупости. Все же Маластар можно было бы легко отбить, ну или хотя бы сосредоточить для обороны куда более меньшие силы. «Ты явно недоволен решением, мальчик мой», — обратилась к нему голограмма канцлера. Палпатин держал связь с планетой постоянно. Еще бы, они собирались испытать новое оружие, которое по всем расчетам должно было уничтожать только дроидов. Все уже успели наслушаться восторгов и канцлера Палпатина, и доктора Сианверболла из расы Биваллов. «Сианверболл, я слегка разочарован, канцлер», — признался Скайуокер. «Сами подумайте, он расправил руки, мы могли бы бросить многие ресурсы для атаки на Фаллин. Очистка Кареллианского пути — не менее важная задача. И я вполне понимаю тебя, мой юный друг», — кивнул ему Палпатин. «Просто, порой, нам надлежит игнорировать очевидную выгоду. Ведь призвание джедаев защищать, и политиков, многих политиков, задействовать те ресурсы, что им доступны на данный момент. И сенатор АК ресурсы задействовал, наплевав на очевидную военную выгоду. Маластар мы бы смогли защитить и куда меньшими силами, признаю. Увы, но по-другому никак, пожал Палпатин. Порой мне жаль, что на высших должностях не наличествуют те, кто смыслит в должности, что получили, куда больше, чем те, что назначены сейчас. Увы и ах, политическое руководство лишь ставит задачу, Энакин. Военное руководство, в лице твоего старого знакомого, адмирала Юларина, выделяет ресурсы. Но разве вы не главнокомандующий? Спросил Энакин. Разве вы не можете приказать? Вот только в военном искусстве я смыслю еще меньше, чем адмирал Юларин и наши бравые джедаи, Энакин. Вдобавок, уж кто действительно мог бы всем помочь, Энакин, так это ты. Будь у меня больше возможностей, я бы побольше слушал твоих мудрых советов. Не такие уж они и мудрые, отвел взгляд в сторону Энакин. Просто свой взгляд на вещи, не прибедняйся. В тебе заложен огромнейший потенциал стать величайшим из джедаев. Ты один из самых юных рыцарей на моей памяти, уж точно наиболее молодой, кому позволили взять Падавана. Твоему опыту и пониманию многих процессов должны позавидовать многие магистры. Тебе просто нужно раскрыться. И ты озаришь сиянием своего величия всю галактику, будь уверен. Это он так льстит, или действительно ценит. Палпатин с самого его прибытия на Корусант всегда относился к Энакину благожелательно, как отец, которого у него никогда не было. И канцлер действительно демонстрировал благородство и величие. Если действительно и нужно остерегаться политиков, то уж точно не такого, как канцлер Палпатина, который всегда старается действовать во благо простого народа. Просто у него не всегда получается. Энакин, канцлер, внутрь вошел Оби-Ван. Только что вернулась Асока с разведданными. Сепаратисты запустили генераторы энергии. А значит, время настало, мастер Кеноби, ответил ему канцлер. Если верить доктору Сианвер, данное оружие должно помочь нам всем. Только представьте, бомба, что уничтожает лишь дроидов. Это так похоже на то, что применял против нас Гривус и Мерой. Вот только, меня терзают смутные сомнения о применимости такого оружия, тихо произнес Оби-Ван. Скорее всего, наша техника тоже попадет под удар и будет уничтожена. Доктор Сианвер заверила меня, что волноваться ни о чем, улыбнулся канцлер. Она просчитала радиус действия. До наших войск волна не должна дойти. Не пора ли нам всем отправиться на командный пункт? Спросил Палпатин. Уверен, Дош Накаурус нас уже заждался. Накаурус со своей охраной. Накаурус жесткий и довольно старый даг. Он был похож на типичного представителя своего народа. Даги, народ с уникальной анатомией. Гравитация заставила эту расу приспособиться по-своему. Ноги они использовали, как руки. Нижние конечности не очень сильны, особенно в сравнении с невероятно сильными, мускулистыми руками, на которых они и ходят. Нака был очень хитрым, возможно, даже хитрее прочих дагов. Ведь он искусно пользовался поддержкой то фракции лоялистов, то милитаристов, сводя на нет политическое управление протектората гранов над дагами. Аскаак, несмотря на поддержку защиты Маластара, тихо и со вкусом, если можно так выразиться, Накауруса ненавидел. Для Энакина же, все даги отчасти напоминали ему Сибульбу. А Сибульбу Энакин максимум уважал, как соперника. Но сам по себе Сибульба был той еще мразью, которая шла на многое ради победы. Иурус чем-то напоминал Сибульбу, но в то же время у него хотя бы были причины поступать так, как он поступал, в отличие от Сибульбы. Они вышли на балкон. Внизу стояло 4 легиона, один из корпусов из системной армии Йота, плюс корпус Оби-Вана и 501-й легион Энакина. Вверху разгоралось космическое сражение. Впрочем, судя по всему, сепаратисты в этот раз сделали ставку на наземное сражение и контроль топливных станций, а не космическое сражение, ибо на орбите адмирал Юзри вполне себе справлялся. Там же сейчас находился и великий магистр, который курировал сражение в космосе. «Пожалуй, пора начинать», — произнес Оби-Ван. «Всем придерживаться плана». «Что-то вы хмурый, наставник», — заметил Асока. «Выше нос, мы ведь вскоре применим эту, как ее, супербомбу, электронно-протонную бомбу, юная джедайка», — поправила ее Сианвер. «Это уникальная технология, которую мы воссоздали, ориентируясь на ионно-импульсные орудия сепаратистов. Технология крайне опасная, лишь объекты с изолированной сетью, которые умеют создавать куат, способны выдержать взрыв. Изоляцию создать может любой школьник», — заметила Асока, немного грубо, за что получила легкий подзатыльник со стороны учителя. «Ай, за что?» — не перебивая доктора, Шпилька. Нет, это справедливое замечание, рыцарь Скайуокер, посмотрела на него Бивалвика. Суть не в том, что изоляцию может создать и школьник, а в том, какое качество изоляции будет. Изолированная сеть, что создается Куэтом, крайне трудная технология, основанная на отливе специального сплава металла, запритывание кабелей под дополнительный, изоляционный слой. Это так называемая двустадийная изоляция, предмет исследования Валликса Блиссекса. Корабли с изолированной сетью могут выстоять против удара ионно-импульсного орудия. Только есть минус. К сожалению, пока что не удается использовать эту технологию на что-то меньшее, чем Арквитинс. Даже то, что Валликс смог сделать, меня впечатляет, поделился Палпатин. Я поручил сделать все наши корабли с этой сетью. Жаль, что некоторые чуть не зарубили эту инициативу на корню. Похоже, время пришло, заметил Оби-Ван, отвлекая всех от беседы. Надеюсь, это ваше оружие не нанесет вреда нашей экологии, мрачно произнес Накаврус. Она и так тут в дерьмовом варианте, если задуматься. Прошу не беспокоиться, попросила их Сиан Верболл. Бомбардировщикам исполнять летное задание, приказал Оби-Ван. Стоящие в ангарах дворца Дагов и Грик-Винги вылетели и устремились по направлению наступающим дроидам. Вражеский строй открыл огонь и не только по бомбардировщикам, но и по клонам. Вдали виднелись многочисленные вспышки. Однако стоящие клоны не пускали врага. Энакин видел, как от одного из бомбардировщиков отделилась точка, которая стремительно приближалась к земле. Пилоты увели свои машины назад. Между тем, бомба достигла земли и сдетонировала. Вспышка поразила всех. Яркая, будто взрыв на звезде, который рассмотрели вблизи. Поначалу Энакину показалось, что это был ядерный заряд. Настолько похож был визуальный эффект. Но после энергия неожиданно окрасилась в голубой цвет. Взрыв бомбы. Она упала аккурат в центр армии дроидов. Это было похоже на молнии, которые сформировали сферу. Она начала резко расширяться, поглощая порядки обеих армий. Постепенно, армия дроидов оказалась полностью поглощена взрывом. Голубая сфера окатила их и сработала. Разумные максимум что ощутили ударную волну. А вот техника. Связь исчезла, заметил Оби-Ван. Связь с канцлером и с орбитой пропала. Хмм, от этого эффекта я так и не смогла избавиться, задумчиво произнесла Сианвер. Но ущерба экологии почти нет. Да неужели? Едко спросил Рус. А это тогда что? Он указал копьем, которое держал в правой ноге на то, что образовалось после взрыва. Прямо посреди поля возник провал, который начал поглощать обе армии. Зараза, всем армиям, отступление. Связь мы не успели починить, ответил Оби-Ван Кауди. Впрочем, ребята не дураки и сами отойдут. Готовь телораты, приказал Оби-Ван. Нам надо подобрать всех тех, кто провалится туда. Вы считаете, что остались выжившие? Спросил Накау Оби-Вана. Мы обязаны проверить, Дош, радуйтесь. Похоже, ваша проблема решена. С эскадрой сепаратистов скоро разберемся. А можете не волноваться, мастер-джедай. Я очень рад, что моя проблема решена. Орбита Квилла. Две огромные эскадры столкнулись. Здесь мы впервые встретили значительное сопротивление. Даже фактор моего флагмана сразу не смог решить исход боя. Огромные корабли вели перестрелку друг между другом, в то время как МЛА устроили настоящую свалку чуть выше по проекции. Вражеские бомбардировщики попытались напасть на мой флагман и даже применили тактику брандеров, решив забросать справедливое воздаяние собой же. Их тактика имела частичный успех, так как парочка бомбардировщиков, да еще и при боевом оснащении, смогла прорваться и выбить две секции орудий, повредив корабль. Пожалуй, я частично начинаю понимать фанатов МЛА. Реально же, можно угандашить корабль, стоимостью в сотни миллионов кредитов атакой кораблем, который в некоторых случаях и 500 тысяч кредитов стоить не будет. Хотя сепаратистам это не помогало. Голубые вспышки турболазеров делали свое дело, постепенно уничтожая вражеские корабли. Мы продвигались вперед. Наконец, станция сепаратистов, на которой расцветали бесконечные взрывы, начала заваливаться вниз. Похоже, что она попала под воздействие гравитации планеты и начала снижаться, входить в атмосферу. По счастливой случайности, станция не упала ни на один из городов этой планеты, а ведь планета заселена миллионами разумных. Единственное, что задело проживающих, это падение остатков оборонительной станции в 50 километрах от их столицы. Взрывы сотрясали дома, во многих повыбивало стекла, но тем не менее столица выстояла. А я возблагодарил силу, потому как станция упала не на густонаселенный город. Плевать мне на скандалы, но столько бы просто погибло от падения многотысячетонной махины, что была на орбите. Невинных я предпочитал не трогать. Выслушав заверение правления Квилла о том, что они с республикой отныне и навсегда и не найдя разницы с таким же заявлением со стороны Нексус-Орты, я приказал готовиться к следующим сражениям. Что там дальше? Атака на Дракенвилл и Поквипер. Особый интерес представлял Дракенвилл, ведь там находилось стратегические предприятия индустрии и Бластех. И не только они. Дракенвилл, наряду с Фаллином, был важнейшим этапом в операции. Только если Дракенвилл отвечал за экономику и производство, то Фаллин был именно политическим центром. Что действительно могло многих неподготовленных удивить, так это то, что Бластех – основной поставщик энергетического оружия в Великую Армию Республики. Но как так вышло, что одно из их важнейших производств и, по сути, один из штабов компании оказался в зоне влияния сепаратистов? А суть-то в том, что война отдельно, деньги отдельно. Многие обыватели просто не представляли, какие игры ведет финансовый и производственный сектор. Что и было противно в этой войне. Ведь Бластех, нет-нет, да приторговывал и с нашими врагами. И никто с этим ничего не делал. Ведь, как известно, ничего личного, только бизнес. Впрочем, если, когда это изменять, то только после войны. Сейчас от указывания на эту проблему, никто не почешется, а многие спросят. И что? Правильные и разумные получают правильные суммы денег, нам так надо, а вам надо помалкивать. Что же, я-то, конечно, пока что промолчу, но в блокнот пунктик обязательно слить, добавлю, а уж когда выдастся шанс, пусть пеняют на себя. Глава 120, война клонов, 81, король копья, 3, граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777, вы осознаете, что лишаете нас защиты, капитан? Спросила голограмма президента Дракенвилла, Дагинаураха Униемадианца. Дагинаурах был толстым, низеньким мужчиной с слегка кривым носом, напоминающим картофелину. Капитан Валидар Таск являлся рядовым офицером сепаратистского флота. Не самым лучшим, но и не самым худшим. Тем не менее, он хотел пережить эту войну. Поэтому и сделал запрос на перевод себя к докам Паммонта. После диверсии, что устроили республиканцы, тот участок считался относительно спокойным. Не было там проблем, точнее, его друг сказал, что не предвиделось вообще. Кто бы мог подумать, что у республики есть рамкота, которому хватило то ли мозгов, то ли безумия следовать не по известным торговым гипермаршрутам, которые они могли с легкостью отследить, а по неизвестным, ориентируясь лишь на координаты гиперстанции связи. В итоге выплывшая группировка в секторе Монкаламари поставила жирнющий крест на его мечте пересидеть войну в сторонке, в тех местах, где республиканцы и так уже прыгнули выше головы. Его перебросили в Фаллинскую область, как прозвали эту территорию прочие офицеры. Здесь заправлял тактический супердроид ТСД-03, совместно с темным служителем Наксом Кирваном. А вокруг этой области 13-я секторальная армия республики, относящаяся к системной армии ЭТА, которой командует высший генерал Джедай Лайтфлейнг Стар, тот, про которого абсолютно любой командир конфедерации может сказать, а нет, только не он. Потому что там, где появлялся этот не в меру активный Сёфи, можно было ждать проблем. И рамкота, как слышал Валидар, с ним ни в какое сравнение не идет. ТСД-03 предсказывал попадание войск в эту несчастную область в ближайшие недели. И его расчеты оправдались, однако размаха супердроид так оценить и не смог. Потому что Флейнгстар атаковал с четырех сторон. Точнее, атаковала ВАР. Но все понимали, чьи ушки-то торчат за этой атакой. Неприятно было то, что там, где эти ушки торчали, обычно происходило самое неприятное. «На данный момент защитить вас не представляется возможным», — ответил ему Валидар. Эскадра у Квилла разгромлена. Космическая станция рухнула на планету, и корабли Флейнгстера уже летят сюда. У нас лишь один шанс выстоять, сконцентрировать все наши корабли у Фаллина, пожертвовав Дракенвиллом. «Я буду жаловаться Нуту Ганрию, капитан», — громко ответил ему Дагин. Дагин происходил из человеческой расы и являлся президентом Дракенвилла. «Мы стабильно перечисляли налоги в казну сепаратистов и торговой федерации, капитан. А теперь вы говорите мне, что вы не можете нас защитить. Это говорю не я, а Накс Кирван и ТСД-03. Хотите спорить? Спорьте с ними, я лишь исполняю приказы». Но его душа буквально взвыла. Он сейчас жалел о том, что поступил в флот защиты торговли. Тогда это была элитная служба. Тогда, когда он поступал туда, не было ни войны, ни злых джедаев. Даже Флейнг Стар был лишь страшилкой, что безвылазно сидит на Корусанте и вечно куда-то злобно посматривает. И что самое главное, не посматривает в его сторону. А теперь что? Однако отмечу, президент, их рассуждение выглядит вполне здраво. Магистр Тиин взял Милагра, Флейнг Стар, Квеллу. Они явно не собираются останавливаться. Оборона Фаллина, где будут сосредоточены все наши силы, выглядит куда более перспективным занятием, чем оборона Дракенвилла. Вот только вы военный, хат вас дери, вспылил мужчина. Вы давали присягу, вам за это платят. Неужели у вас нет никакой чести? Не вам говорить мне о чести, президент Дагин, холодно ответил Валидар. Как же его достал этот жердяй? Поскорее бы к Фаллину. Там он, быть может, и выжить сможет. И я более не намерен отвлекаться от намеченного плана. Вы держитесь здесь, всего доброго, счастья там и здоровья. Джедаи не будут тут всех резать и убивать. Капитан, обратился к нему Вадин. Сенсоры докладывают о выходе кораблей из гиперпространства. Они появились. Венаторы и аккламаторы, арквитинцы. Тут же были запущены МЛА. Судя по транспондерам, они принадлежат магистру Соситиину, задумчиво произнес Валидар, отключив связь с президентом Дракенвилла. А пофиг, пора валить отсюда к Фаллину. Уверен, Накскерван и ТСД-03 знают, что делают. Параметры прыжка просчитаны, гиперпространство в следующее мгновение исторгло из себя еще одну эскадру республики, которая зашла с другой стороны. А вот и Флейнг Стар. Параметры прыжка. Понял, капитан. Компьютер был заражен неизвестными вирусами. Предпринять прыжок не представляется возможным. Что, восклицательные и вопросительные знаки, когда, восклицательные и вопросительные знаки, нас вызывают с флагмана республики, соединяю, сообщил один из Вадин, уже собираетесь уходить, Валидар, спросил у него магистр Флейнг Стар, отчего же вы так быстро убегаете, сударь, не изволите ли задержаться, что вы сделали с моими навигационными компьютерами, взял на себя ответственность, немного обновить на них программное обеспечение, по моим сведениям, у вас как раз истекла там лицензия. К сожалению, мы не имели лицензию ваших программ, поэтому пришлось ставить пиратский софт. Он тоже неплох, хотя Комитет Сената по компьютерным технологиям не советует брать программы из неофициальных источников, дабы не было потом такого, что программа работает не так, как надо. А если серьезно, вы действительно считали, что налететь на врага всем своим флотом и турболазерами вынести всех и вся? Это единственная действенная тактика от меня на этой войне. Глупость какая. Я советую вам задрать лапки кверху и сдаться, капитан. Хат тебя дери. Фу, извращенец, скривился Сёфи. Ну у тебя и пожелания. Ну так что, сдаваться будешь? А варианты остались? Мрачно спросил Валидар. Видимо, придется. Только я хочу, чтобы к моим подчиненным относились, как подобает. Не волнуйся, ухмыльнулся джедай. Дроиды техника в лагеря, а разумные в мусоросжигатель на переработку. То есть, прости, оговорился, рассмеялся он. Разумеется, у вас есть мои гарантии. И, вскоре, мы переговорим с президентом Дагином. Уверен, он тоже хотел бы принять мое предложение. Еще бы он не захотел. Армия конфедерации не сможет защитить его от сил, фактически двух секторальных армий. Разумеется, они притащили не прям все звездолеты. Но даже того, что есть, хватит с головой, чтобы уничтожить всю защиту здесь и перейти к планете. Дагин, трус, но не глупый, уж точно. Он уже с самого начала все осознал и не станет противиться оккупации. А работяги, что живут на Дракенвилле, можно сказать, что им будет все равно на то, чей флаг вьется над президентской резиденцией. Пока их карманы набиты кредитками, а животы едой, они будут подчиняться даже опустившемуся по жизни бомжу, который и месяца на одной работе задержаться не может от того, что он наркоман и алкаш. Что уж говорить про относительно адекватное руководство республики. Забудет президент про все условности и про то, что он фактически утвержден Нутом Ганрием, ох, забудет. Дарт Тиранус, он же граф Ян Дуку, редко отдыхал в последнее время. Операция Рама Коты застала его на Роксусе, где он как раз участвовал в заседании Сената сепаратистов. Увы, ничего путного он сделать банально не успел. Его темные служители были в других участках галактики, а Тиккис, тот еще болван, что привело к тому, что сектор Мон-Каламари был потерян, скорее всего навсегда. Единственное, что ему доставляло удовольствие, так это прогрессия его темных служителей. Да, некоторые умудрились погибнуть. Толскор, Сора Балк и Кардиан Сии нарвались не на тех, но осталось еще несколько. В том числе тот наивный мальчишка Вос, который думает, что его невинные игры незаметны. Но больше всего радовали успехи Вентрис. Пусть сильнейшим среди темных служителей был Балк, а после Кирван, эта девочка могла вскоре превзойти и все еще живого Кирвана, и пиковую форму Балка. Под его мудрым руководством, эта девочка достигнет небывалых высот. Внезапный вызов от его учителя отвлек Дуку от дум. Повелитель, Дуку тут же встал на колени, смотря на Дарта Сидиуса, который, как всегда, находился в одежде, что скрывало и его фигуру, и его лицо. При помощи специальных программ и техники силы он даже менял свой голос. В силе проявляется искажение. «Помощница твоя, Асаш Вентрис, она стала такой энергичной», — начал беседу Сидиус. Он сразу же перешел к делу. «Нехорошо». «Да, милорд, она важна для меня», — ответил Тиранус. «Она достигла невероятных высот. Слишком важна, мастер. Молчи. Я чую, как ее силы растут. Мне бы не хотелось подозревать тебя в подготовке подмастерья к уничтожению меня», — отрезал Сидиус. «Никогда. Я верен вам и только вам», — заверил его Дуку. «Вот и докажи это. Устрани ее», — приказал ему Сидиус. «Но ведь она мой самый преданный». «Я сказал, устрани ее», — безотлагательным тоном перебил его Сидиус. Дуку почувствовал, как сгущается сила вокруг него, демонстрируя намерение темного повелителя ситхов. «Как пожелаете, милорд», — склонил голову Тиранус. «Будет исполнено». Фигура Сидиуса исчезла. Он тут же связался с дроидом, что вел бой на орбите Агамара, совместно с Вентрис. Было ли ему жаль эту девочку? Да, она продемонстрировала прекрасное рвение. Однако теперь она не вписывалась в план Палпатина и самого Дуку. И, к сожалению, если вы не с нами, значит вы против нас. Орбита Агамара. Эту планету некогда смог захватить магистр Пло Кун во время сражения за Агамар. Бой тот был довольно кровопролитный, тем не менее окончившийся триумфом республики. Истребитель типа Джунивек свел вперед сразу две эскадрильи гиен. Они находились между десятком венаторов, акламаторов и арквитинцев, и силами сепаратистов, которых было больше, которые были сильнее. Асаш Вентрис чувствовала себя как никогда лучше. Сила струилась по ее венам. Темная сторона отвечала на зов темной одаренной. Сейчас ей хотелось буквально голыми руками разорвать своих врагов. Джедаев здесь не было. Жаль, этот выскочка Пло Кун отсутствует. Уж она-то справилась бы с этим магистром. Однако так совпало, что никто не ожидал неожиданного нападения на Агамар со стороны сепаратистов. Республиканские псы были уверены в том, что после разгрома у Агамара, Муаунилинста, атаки на Майгита силами Мунди, северные территории сепаратистов ослаблены. Но не тут-то было. Она смогла собрать внушительные силы и атаковала крайне важный узел, который открывал путь на Итар, стратегически важную планету в деле продвижения на юг. Осталось лишь сокрушить эскадру этого хлипкого республиканского адмирала. Как там его? Витал Кивус, она читала его досье. Он служил во флоте юстиции и получил звание адмирала с начала войны. Витал был известен за свою любовь к Млае и использовал засадные тактики, опираясь на истребители и бомбардировщики. И действительно, Мла, даже управляемые клонами, действовали очень качественно, отрезая от эскадрильи сепаратистов маленькие группки и постепенно уничтожая их. Что уж говорить про взорванный в самом начале боя бунтарь. «Не сбавляйте темп», — ярилась она. «Продвигаемся вперед и только вперед». Республиканские Мла действовали слаженно, наносили урон ее кораблям и Мла. Тем не менее, количественное превосходство в вымпелах больших кораблей и Мла были в этот раз на ее стороне, и количество тут решало. Решало бы, если бы не произошло непоправимое. Они упустили целую эскадрилью, которая налетела на барышники. Эскадрилью бомбардировщиков, которая за три захода смогла вынести станцию связи на этом корабле, который осуществлял тактическую координацию дроидов Мла. Похоже, что Кивус запустил ту эскадрилью в самом начале боя, пустив ее по дуге, а другими эскадрильями, связал боем Мла сепаратистов. Разъярившись, Вентрис тут же отвернула назад. Атаковать одной группировку из венаторов и акламаторов она не хотела. Она направила свой корабль в сторону своего проведения. Вдруг она ощутила несколько попаданий по своему звездолету. Ей ничего не оставалось сделать, кроме как совершить жесткую посадку в ангаре проведения. Проверив системы своего истребителя, она удостоверилась в том, что корабль еще годен к полетам. Впрочем, лучше не медлить с ремонтом. И еще надо запросить подкрепление. Этот холеный адмирал оказался сильнее, чем она подозревала. Она связалась с наставником. «Учитель», — сказала она, увидела фигуру Дуку. «Мне нужно подкрепление. Срочно. Кагамару». «Я почти прорвала их оборону». «Но еще не прорвала», — холодно отозвался Дуку. «Она уловила что-то в силе. Что-то изменилось относительно ее. Прямо как во время гибели ее предыдущего учителя. Что-то, что не сулило ничего хорошего. Ты подвела меня в последний раз, моя бывшая ученица. Более я не намерен терпеть твоих провалов. Приготовься к смерти». «Что?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Наставник, я даю слово». «Хватит. Ты подвела меня в последний раз», — грубо прервал ее Дуку. «Прощай». Его изображение исчезло, а провидение содрогнулось от множества попаданий. Судя по всему, свой же флот стрелял по ее флагману. Тупые дроиды выполняют любые приказы, не задумываясь, от Дуку. И сейчас он приказал стрелять по ней, по той, кто столько сражался во имя его. Но сейчас не время задумываться об этом. «Опять вызов. Я смотрю, твоим солдатам все равно, с кем сражаться», — ухмыльнулся Витал Кивус. Его цвет волос делал его похожим на арканианца, но вот глаза были голубыми. «Смисок, может, сдашься, а, Вентрис?» «Адмирал Вар Витал Кивус, кстати, он тут в той форме, которую носит, когда станет гранд-адмиралом». «Заткнись и иди нахуй», — зло произнесла Асаш Вентрис. «ХМФ, какая грубая женщина. В таком случае пеняй на себя», — рассмеялся Витал. «Никого не щадить. Республиканские силы устроили настоящую бойню в системе Мергашира. Атака сепаратистов полностью провалилась. Асаш Вентрис же исчезла на время. Многие говорили, что она погибла. Итак, президент Дагин, каково ваше положительное решение?» — спросил у пухлого мужчины. «Как вы видите, капитан Валидар принял верное решение», — кивнул на ней Мадианца. «Его ждет трехразовое питание, физическая активность, доступ к правильным книгам и беседа с крайне интересными разумными. Особенно первые пару недель на Карусанте. А у меня есть выбор?» — грустно спросил президент Дракенвилла. «Вы ведь мне его не оставите, магистр?» «Выбор есть всего, президент. Просто не всегда могут вам прийтись по нраву последствия выбора, которые, несомненно, наступают. Выбор есть даже у преступников, которые вооруженные стоят в одном конце коридора, а с другого на них надвигается джедай. Такова уж природа нашей жизни. Вот только вы не даете мне нормального выбора», — вздохнул мужчина. «Но вариантов действительно нет. Я согласен. Мы войдем в состав республики. Видишь, Сыси, так и нужно проводить переговоры», — подмигнул Иктачи. «Самое главное в переговорах, как мне пояснили на курсах дипломатии в Альдеранском, иметь аргументы и логику, дабы убедить своего собеседника». Президент Дракенвилла вздохнул. «И в чем же аргументы и логика здесь?» — спросил Тиин, смотря через огромное панорамное окно на Иловали, столицу этой планеты. «Честно сказать, эта планета была очень красива, в том плане, что она являлась своеобразным примером разумной колонизации. Районы распределил так, чтобы нанести наименьший урон экологии. В наших силах», — кивнул я. «Вон там, на орбите, несколько десятков венаторов, аккламаторов, арквитинсов и даже один претор есть. На Дракенвилле было даже в свое время открыто предприятие Эпстерга. Однако с началом войны его национализировала торговая федерация. Слишком уж рьяно поддерживал сеючи республику, и слишком это многих бесило. Полагаю, что пора продолжать. Нас ждет Фаллинный Накскерван. Чувствую, что он прям заждался всех нас. Остается лишь пожелать вам удачи». Президент тяжело дышал. Для него смена правления, точнее того, кто будет управлять сектором, было трудным шагом. Все же президентом, по закону Дракенвилла, мог стать кто угодно, но на самом деле президент утверждался в торговой федерации. Теперь же это было изменено, и что с ним будет в будущем, он просчитать не мог. Но мозг явно рисовал не самые красивые сценарии. Воевать до конца он не решился. Наверное, еще спасибо надо сказать, что не сбежал. Впрочем, получилось бы у него, вопрос открыт. Вернувшись на флагман, я наконец смог связаться с Джера. Наши связисты объединили в связь меня, Джера, Тина и Высший Совет. Словами не передать, как я рад вас всех тут видеть, — ухмыльнулся. Касательно нашей операции «Удар копьем», мы с магистром Тином встретились. Потери у меня 7 звездолетов, из них 2 Венатора, 3 акклиматора и еще 2 арквитинса. Еще столько же я приказал остаться на орбите Квилла. Мы продвинулись к Дракенвиллу, почти не выбившись из темпа. Магистр Тиин, я потерял 10 звездолетов за всю операцию. Только что поступили сведения, что Венатор был уничтожен в сражении при Калабре, однако наши войска там вскоре разберутся с врагами. Адмирал Вилдин сообщил, что ничего трудного не будет и гарантирует победу в ближайшие сутки. Мои потери наименьшие. Наибольшие проблемы были при Монгазе. Однако сепаратисты там скорее отступали, чем сражались. Можно сказать, что за несколько суток их территория сократилась в разы. Кольцо вокруг Фаллина смыкается, магистры, и вскоре он будет взят. Атака на фаллинский участок — решение прекрасное, оценил Йода. Магистр Ядль докладывала мне, что возымел он эффект прекрасный. Войне конец она приближает. В том числе, кивнул Винду, мы отслеживаем всех тех, кто выражает недовольство твоими действиями, так как они были, дескать, с кем-то несогласованными. Таким образом нам удастся выявить группу, на которую влияет Сидиус. А уж там и самого Сидиуса обнаружить удастся. Пока что мы сузили поиск до 50 персоналей. Оказывается, что мои текущие товарищи, несмотря на общую косность и догматизм, могут правильно шевелиться, если только задать им правильное направление. Впрочем, и не столь страшно это. Конечно, я мог бы прямо сейчас сказать всем, кто такой Дарт Сидиус, и привести чуть ли не за ручку весь высший совет в кабинет канцлера. Но ценность такой победы не особо высока. Главное ведь не только победить Ситха, но и создать условия, в которых его фокусы больше не пройдут. А для этого надо, чтобы текущие джедаи вынесли свои уроки. Да, это мразотно, в высшей степени мразотно, но по-другому действовать глупо. Да и цена за невынесенные уроки еще более высокая. В таком случае остается лишь спросить, что по другим театрам военных действий. Я смогла взять Диногру. Сейчас формируются эскадры для патрулирования пространства хаттов со стороны 12-й секторальной, ответила голограмма Шаакти. Мы также фактически отрезали солидный кусок территории сепаратистов. Мы разделили группировку сепаратистов по обе стороны Перлимианского торгового пути. Перед всеми возникла голограмма данного маршрута. Если раньше тут был ценный кусок, то взятие Диногры, Металлорна, закрепление в Монкаламарском секторе делит это место на 2 участка, область Раксуса и область Салукимая. Однако более продвигаться мои силы не способны, они вымотаны и нуждаются в пополнениях. Полагаю, что и того, чего вы достигли, магистр, достаточно, с удовлетворением отметил я. Раксус – одна из важнейших планет сепаратистов. То, что ее отрезали от важного куска, что прилегал к пространству хаттов, нанесло им стратегическое поражение. И в то же время сепаратисты попытались отбить Агамар, донеслось от Плокуна. Их встретили силы адмирала Витала Кивуса. Мы планировали атаковать Китарис и продвинуться в сторону Майгита. Да, я помню, кивнул. Однако они нанесли удар первыми. Силы атаковала Асаш Вентрис. Она привела огромную эскадру, но что-то случилось. Похоже, что Дуку предал Вентрис, потому как ее силы атаковали флагман, где она находилась. Эскадра сепаратистов по итоге разгромлена. Кивус утверждает, что она скорее всего сбежала. Хаймэмэм, куда? Задумчиво спросил я. Тебя это так волнует? Спросил у меня Пиэлу. Она все еще темная одаренная и преступница, ответил Ланнику. Мы не знаем, что она предпримет, но привлечь к ответственности ее стоит. Мы не можем звать себя рыцарями справедливости, покуда совершившие преступления против мирных разумных индивиды думают, что просто сбежать куда подальше – правильное решение. Путь ситхов – предательство. Наверняка девочка стала слишком сильной, и Сидиус начал опасаться, что Дуку тренирует ее, как настоящего ситха, и приказал устранить.